восточному базару ходят слухи обо мне, будто я по разным странам разъезжаю на слоне, что все шахи и султаны приглашения шлют и шлют в экзотические страны. Погостить меня зовут. Шашлыки, душистая хурма.